«Можно, сегодня можно», — я кивнул головой и, совершив еще несколько толчков, куда более резких и глубоких, довел ее до оргазма, ну и сам излился в нее. «Ты очень тугая, угу». Я прилег рядом с ней и погладил ее по голове, Джуди же просто лежала на кровати, прикрыв глаза и наслаждалась. Мои прикосновения к голове заставляли ее чуть ли не мурчать, что меня сильно умиляло, и уже через пару минут мой член вновь был готов продолжать. Еще, но Джуди покачала головой. «Нет, мне и правда сейчас очень хорошо, а большее может доставить уже дискомфорт». Я покивал головой и не стал настаивать. Впрочем, Джуди поняла мое затруднение, и ее ручка легла на мой член и стала медленно дрочить мне. «Знаешь, она чуть повернула голову ко мне и поймала мой взгляд. Не думала я, что секс с мужчиной может быть таким приятным. Я никогда не думал, что у меня появится такая восхитительная девушка, как ты. А как же Панам? Она тоже восхитительная, но сейчас я рядом с тобой, эта ночь только твоя, и говорить о ней было бы. Я не обижусь». Я пожал плечами. «Ну, тогда я никогда не думал, что у меня будет две такие замечательные девушки. Это да, тебе повезло». Я покивал головой. Разговор не мешал Джуди дрочить мне, и вскоре я кончил, при этом сперма попала ей на животик и грудь. «Хм, знаешь, а любимая девушка со следами моей спермы выглядит весьма привлекательно. Пф, скажешь тоже, надо будет снова в душ идти. Ну, я бы попробовал тебя убедить, особенно в душе, где мог бы потереть тебе спинку, а также мы могли бы продолжить». Джуди прикусила губу, ей явно хотелось опробовать секс в душе, вот только у меня были другие планы. И хоть мне этого тоже хотелось, но и оставить нечто неиспробованное в данный момент, то, что будет подогревать ее интерес, было просто необходимо. Вот только боюсь, тогда я не смогу остановиться, а нам. Я бросил взгляд на часы. Уже сегодня работать. Работать, да, Джуди грустно усмехнулась. Да, но думаю, мы еще не раз вернемся к этой теме, так что мы сможем опробовать и секс в душе, и на столе. Я перестал гладить ее по голове, вместо этого моя рука опустилась ей на грудь, размазывая по ней мою сперму. Черт, как же это возбуждает, хочется присунуть ей прямо сейчас. А еще я хочу попробовать тебя в качестве столика для еды. Хм, что ты имеешь в виду? Я должна буду стоять на четвереньках, а на мне будет стоять посуда? Вовсе нет. Я покачал головой. Ты должна будешь лечь спиной на стол, я достану взбитые сливки и фрукты, после чего твое тело будет покрыто этими вещами, и я буду медленно поедать их, касаясь твоей кожи, слизывая с нее взбитые сливки. Кхм. Джуди сглотнула ставшую очень вязкой слюну. Так, я в ванную, не подглядывая и не лезь за мной. Черт, черт, черт. Теперь я хочу попробовать себя в качестве столика. А если помимо Дэвида с меня будет есть еще и Панам? Последнее Джуди произносила достаточно тихо, при этом она уже встала с кровати и шла в сторону ванны, так что я смог расслышать далеко не все. Но я понял, что своей цели я достиг, и интерес ко мне у нее не угаснет. Не то чтобы я не верил ее признанию, но учитывая, что совсем недавно она была лесби, лишняя предосторожность не помешает. Встав с кровати, я снял с нее постельное белье и быстро застелил свежее. При этом я совершенно спокойно заглянул в незакрытую ванную, в которой мылась Джуди. «Эй, выйди!» «Да ладно тебе, я же не лезу к тебе с приставаниями, хотя и очень хочется». Я осмотрел тело Джуди, по которому стекали капельки воды, голодным взглядом. «Я просто забросить постельное белье в стирку. Угу». Она отвернулась от меня, но вид от этого не стал менее притягательным. Скорее, подобное позволило несколько разыграться фантазии. «Гхм, пойду-ка я». «Иди». Я вышел из ванной и, дойдя до раковины в кухонном уголке, быстро помыл посуду, но делал я это не потому, что хотел добиться чистоты, а просто потому, что мне была нужна пустая раковина, в которую я мог бы засунуть голову и облить ее холодной водой. Помогало не очень. «И что это ты делаешь?» Я отключил воду. «Интересно, сколько я так вот простоял, пытаюсь охладить свою голову. Пф, да, да, рядом с такой девушкой, как ты, опасно находиться, так как мысли всегда уходят в сторону секса. По тебе это не было видно, по крайней мере до сегодняшней ночи». Я пожал плечами. Я старался не показывать то, что мне приходит в голову. В противном случае, полагаю, ни ты, ни Панам и близко бы ко мне не подошли. «Думаешь?» Джуди, покачивая голыми бедрами, подошла ко мне. Ее грудь во время ходьбы слегка колыхалась. Сосочки задорно торчали. «Почти уверен. Думаю, ты очень сильно удивился бы, Если бы узнал, о чем порой думают девушки, и думаю, ты бы почувствовал себя крайне неуютно, если бы знал, какие мысли витали в моей голове последнюю неделю». Она покачала головой и провела ноготком указательного пальца по моему подбородку. «Так, я мыться, да-да», она усмехнулась. Впрочем, не только я испытал возбуждение, которое стало очевидным из-за неприкрытого ничем стояка, но и Джуди, по ножкам которой потекло значительно больше влаги, чем стекало, когда она только вышла из ванной. «Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggfzpbfq8dets. Джуди. Глава 32. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Умница, что там у тебя? Я в системе. Джуди была сосредоточена. И могу сказать, что с момента секса наши отношения явно стали более близкими, а на работе она стала еще более внимательной. Точнее, внимательной не то слово, так как она и раньше не позволяла себе расслабляться, она стала более дотошной, я бы даже сказал въедливой. Вот и сейчас она не давала отмашки на действие. «Ты это уже говорила, минут 15 назад. Ну простите, что я решила перестраховаться. Все же работы от бестии, которую ты прокатил на довольно крупную сумму. Так что я предпочитаю перестраховаться. Тем более мои навыки далеки от навыков той же Люси». Я вздохнул. «Я не тороплю, просто уточняю. Да-да, просто мне что-то не дает покоя. И что же? Да не знаю, все вроде бы нормально, но вот что-то. Значит, чуйка. Да, ты не будешь смеяться, с чего бы? Мы с Олой, и если у нас есть дурное предчувствие, то лучше к нему прислушиваться, дольше проживем». Джуди потратила еще минут 20 на разведку, но так и не нашла, что же именно ее заставило так нервно относиться к этой работе. «Я начинаю». «Ладно, но будь осторожнее». Я кивнул головой и двинулся к черному входу в здание. Демона я решил не использовать, тем более Джуди уже была в сети здания, и она спустя буквально пару минут ожидания вскрыла дверь. «Спасибо». Я прошел в здание и медленно прошел по коридору. «Осторожно, чуть дальше пост охраны». «Понял тебя». Я активировал свой Санди и быстро прошел по коридору, миновав пост охраны, о котором меня предупреждала Джуди. И только оказавшись в очередном непросматриваемом месте, отключил его. «Что дальше?» «Тебе надо пройти по основному помещению первого этажа. Там ты попадешь на лестницу, поднимешься вверх и еще одно открытое помещение». «Ясно». Я активировал Санди и прошел дальше по коридору, после чего вышел в общее помещение с рабочими столами. И вот тогда-то я и понял, что именно не давало Джуди покоя. Возможно, у нее просто не настолько наметан глаз, но вот я заметил, что у всех присутствующих работников есть скрытое оружие. Блядство. Я даже обошел некоторых работников, проверяя, что именно они делают. И оказалось, что никто из них не работал, они только делали вид. На самом же деле я начал понимать, что именно тут происходит. Кажется, меня то ли пытаются проверить, то ли подставить. Я оказался на лестнице и отключил Санди, при этом внимательно присматриваясь к тому, что происходит вокруг. «Так, выйдешь с лестницы, бери правее и в самый конец зала. Кабинет с прозрачными стенами». Я вздохнул. «Еще и стены прозрачные. Блядство. Сколько их на втором этаже? Вижу 10. Я покивал головой и активировал Санди, и уже спокойно прошел на второй этаж. «Оставлять кого-то в сознании. Слишком опасно оставлять кого-то в сознании. Мне еще главного типа надо будет выволакивать из здания». Подошел к первому человеку и аккуратно ударил его так, чтобы вырубить, но не убить. Спасибо Академии Арасака, которая обучала прошлого Дэвида. Затем был второй, третий. В общем, я аккуратно вырубил всех и только после этого выключил Санди, скрывшись за одним из столов. «Уже? Да. А зачем ты их всех вырубил? Думаешь, могли помешать? У всех скрытое оружие. Подозреваю подставу от бестии. Хм. Джули мне ничего не сказала, я же, немного отдохнув, вновь активировал Санди и прошел в кабинет, из которого на меня кинулся двигающийся куда медленнее меня, но все же двигающийся чел с ножом. Еще один Санди. А ведь в данных бестии этого не было. Подбить руку с ножом, которая двигаться в сторону моего горла, чуть пригнуться, после чего с подшагом впечатать кулак в солнышко, сделать шаг в сторону, обойти его и обрушить удар на затылок. Вот только я вижу, что он не вырубился. Просто упал на пол, пытается вдохнуть, после чего вновь обрушил удар ему на затылок. Все, вырубил. Санди отключился и вздохнул с облегчением. Что там на первом этаже? Они заволновались. Из-за шума, уходи. Я кивнул головой и, подхватив тело, перед этим убедившись в совпадении лица типа с Санди и убедившись, что именно он является моей целью, пошел вместе с ним к окну, которое вышиб ударом ноги, после чего, взвалив тушу себе на плечи, резко выпрыгнул из окна. Приземление из-за лишнего веса вышло слегка жестковатое, мне даже почудилось, как кости затрещали, но это не помешало мне продолжить движение и уйти в сторону от окна. Хотя окна в кабинете были еще, но по крайней мере меня не сразу засекут. Я очень быстро удалялся, даже Санди включил, и отключил его только когда скрылся за одним из зданий. «Девочки, заберете меня? 3 минуты». Девушки подъехали на тортике, я как раз вколол типу снотворное, после чего загрузил его в багажник и сел в машину сам. «Что там?» «Орут, ищут, не верят, что ты с ним из окна выпрыгнул. Я и сама не верила, он бугай тяжелый». «Ну, это явно не для ежедневного повторения». И сказав это, я набрал номер бестии. «Тихоня, задание выполнено. Цель у нас. Куда вести? Сейчас сброшу точку». Проблемы были, если не считать того, что у всех работников было личное скрытое оружие, а также никто из них не работал, а только делал вид, что работает, то нет, проблем не было. «КХМ, я поняла, жду адрес». Я прервал связь, после чего буквально через минуту мне пришел адрес, куда надо доставить бессознательное тело, и я назвал его Панам, который пришлось резко поворачивать на другую улицу, так как адрес находился в другом конце города. Итак, я прикрыл глаза. Работать с бестией будет сложно. «Думаешь, это была подстава?» Джуди внимательно посмотрела на меня, да и Панам бросила пару вопросительных взглядов. «Не знаю, но слишком это все подозрительно. Естественно, никаких предъяв я делать не буду, но в разговоре я упомянул этот подозрительный факт. Думаю, она поймет, что я рассматриваю вариант того, что она слила информацию. Думаешь, она будет оправдываться?» «Нет», я покачал головой, «оправдываться она точно не будет, не в ее стиле, а вот узнать, кто именно слил информацию, или кто представил неполную информацию, она попробует, если, конечно, это не она сделала. И как мы об этом узнаем? Попрошу Реджину послушать, что в их кругах происходит, а то как-то стрёмно работать с фиксером, которому вообще не доверяешь». «Ну, это да, сейчас займешься. Ну, а сколько нам еще ехать?» «Минут 25». Панам бросила взгляд на часы и покивала головой. «Тогда да». И сказав это, я набрал Реджину. «Тихоня, не ожидала тебя сегодня услышать. Ты вроде как сегодня с бестией работаешь. Задание выполнил. Почти, сейчас еду на точку встречи. Но я, собственно, к тебе с просьбой. Можешь послушать, что там в ваших кругах будет происходить? ХМ, а что, что-то случилось? Скажем так, мне очень не понравилось, что произошло на задании, и я не знаю, эта бестия так подсуетилась, в отместку за деньги, которые я с нее стряс, или кто-то ее с информацией прокатил. И ты хочешь понять, что к чему? Да, надо понять, можно с ней нормально работать, или надо ждать удара в спину. Ты же понимаешь, что инфа будет не бесплатной, естественно. Хорошо, я послушаю, но от себя могу сказать, что бестия не из тех, кто из-за обиды будет сливать соло. Тем более я по своим каналам пробила, что там произошло у вас, она реально была не права, так что я бы не сильно переживала. Я покивал головой. Хорошо, как будет инфа, свяжешься. Конечно, тогда до связи. Связь прервалась, и я снова был готов вести диалог с моими девочками. Ну, Реджина все проверит по своим каналам, но от себя посоветовала не думать на бестию. Она считает, что это не в ее стиле. Ну, Реджине я верю. Панам покивала головой. Она в этом бизнесе давно, своих коллег знает очень хорошо. Так что предлагаю не забивать себе голову. Я пожал плечами. Я не против, но помнить об этом надо. Все же фиксеры не всеведущие, а я как-то расслабился и считал, что подобного больше не повторится. Если бы мышцы себе не заменил, то мог бы и помереть. Да и столько раз Санди, да еще с такой продолжительностью, использовать не вышло бы. Это да, я вот тут тоже подумываю деку заменить, ну и еще хрома добавить, который поможет работать раннером, да и в работе с брейн-дансами лишним не будет. И ты туда же? Панам вздохнула на слова Джуди. Да ладно, тебе, между прочим, тоже не мешало бы хрома в организм добавить, как минимум оптику заменить и поставить регулятор рефлексов. Ты представляешь, как ты после этого водить будешь? Да так же. Я пожал плечами на слова Джуди, и она бросила на меня гневный взгляд. Я же сделал вид, что не заметил этого. А вот если машину тебе проапгрейдим, Вот тогда и будет тебе счастье. Вы так хотите, чтобы я себе хром установила? Я пожал плечами. Честно, меня и так все устраивает. Просто я решил дополнить слова Джуди. Меня тоже все устраивает. Просто я рассматриваю все возможности. Это ты о чем? Ну, Дэвид, купив бегемота, создал для нас возможность с комфортом присоединиться к твоему клану. Его, конечно, еще доделывать надо, но он как минимум фундамент в это будущее заложил. Я же сейчас предлагаю подумать о том будущем, где мы по какой-то причине остаемся в Найт-Сити или уезжаем в другой город. И, Панам бросила на Джуди хмурый взгляд, и я не уверена, что нам вот 100% не встретится противника, который будет превосходить тебя в вождении. Нет, то, что пока перестрелок на колесах вести не приходилось, это определенно хорошо. Ну, один раз было. Панам пожала плечами. Еще до того, как ты присоединилась к нам, и проблем у нас не было. Это тогда я подключился к разговору. Но ты разве не заметила, что нам уже второй раз встречается противник с Санди? Думаешь, такое будет и дальше? Скорее всего. Джуди покивала головой. Уровень наш растет, репутация растет, задания будут все сложнее. Мда, я подумаю. Панам вздохнула, и дальше мы ехали молча. А когда доехали до точки, я переложил бессознательное тело в багажник другой машины, и мы поехали домой. И какие у нас планы? Планы? Я пожал плечами. Раз уж мы так быстро освободились, то я планирую проделать проход между квартирами и, может быть, даже соберу деревянную лесенку. Пока примитивную, но надежную. Хм, тогда я займусь брейнами, у меня как раз пару заказов есть от Шельм. Ну а я в машине покопаюсь. По нам тоже было несложно придумать, чем заняться. На том и порешили. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fq8dets. Глава 33. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Месяц пролетел словно пуля, выпущенная из пистолета. За этот месяц было выполнено очень много заданий от Реджины, которые становились все сложнее и сложнее, а также еще 3 задания от Бестии, которые не отличались особой сложностью, но и простыми их назвать было сложно. Помимо работы соло, мы с девочками не забывали о том, что надо делать ремонт в уже одной большой квартире, а также заниматься переоборудованием бегемота под наши нужды. На все было нужно время и деньги. И если с последним проблем не было, так как работа соло приносит весьма внушительные доходы, а учитывая, что я не только похищением людей и данных занимаюсь, но и являюсь высококвалифицированным техником, я получал еще и очень дорогие заказы по ремонту, а также модернизации оружия и различной техники. Сейчас же я готовил нам обед, так как работа от Реджины отменилась, и у нас образовался неожиданный выходной. Звонок от Бикки был для меня неожиданностью. За этот месяц они еще 5 раз работали с нами, что приносило нам просто баснословные деньги, так как Люси все же куда более умелый раннер, чем Джуди, и поиск со взломом для нее так же естественны, как и дыхание. Слушаю. Дэвид, нам нужна твоя помощь, срочно. Я отложил лопатку, который помешивал лук, и, выключив плиту, сосредоточился на разговоре. Что случилось? Мэйн кукухой поехал. Киберпсихоз? Очень на то похоже. Дарья уже хотела лезть его обезвреживать, но одна она с ним не справится. И она это понимает, а пока Мэйн бушует на базе, он по сути не очень-то и опасен для окружающих. Я вздохнул. Ну, я, конечно, приеду. Но чего ты от меня ждешь? Ну, я слышала, что дехромирование может помочь привести мозги в норму. Я грустно усмехнулся, и мое изображение покачало головой, да и в реальности я покачал головой, при этом направляясь на второй этаж квартиры, где и находились мои вещи. Девочки, тут у Бикки проблема, так что мне надо будет отлучиться. Поедешь сам? Панам была удивлена, и я кивнул головой. Не хочешь нас впутывать? Я пожал плечами. Мэйн кукухой поехал. Мы едем с тобой. Я внимательно посмотрел на Панам, которая до этого валялась на диванчике и смотрела какую-то хрень по телеку, а затем перевел взгляд на Джуди, которая выглянула из спальни, где прибиралась после очень бурного секса. И это не обсуждается. Я вздохнул и кивнул головой. Не то чтобы я не мог уехать, не поставив их в известность, но тогда у меня после будут большие-большие проблемы. Только не лезьте вперед. Хорошо. Так, с девочками я поговорил. Я вернулся к разговору с Биккой. Но касательно дехромирования, позвонила бы ты Вику, пусть проконсультирует. Потому как лично я предпочел бы иметь дело с ним, а не с левым рипером. Хорошо. И да, готовьтесь, что всю оставшуюся жизнь он будет весьма ограничен в возможностях. Скорее всего, ему будет смертельно опасно устанавливать любой хром, который может хоть как-то нагружать мозги и нервную систему. Я свяжусь с Виком, лови адрес. Бикка скинула мне адрес, который я тут же переправил по нам. Ладно, мы выезжаем, не лезьте на рожон, особенно ты и Люси. Ты так о нас переживаешь? Да. Конкретно о вас я переживаю куда больше, чем об остальных членах вашего отряда. Я, конечно, понимаю, что все вы чумбы и все такое, но конкретно у меня и девочек взаимоотношения налажены только с вами. Ясно. Бикка отключилась, хотя я успел заметить, что ее аватара слегка покраснела от моих слов. Я же подошел к оружейному шкафчику и достал из него все тот же Юнити, правда, от него остался только корпус, да гравировка. Начинка там уже давно совершенно другая. Так что с таким пистолетом не стыдно и на самые сложные задания идти. Также я взял несколько транквилизаторов, которые должны даже слона вырубать, а уж мы наиподавно должны вырубить. Ну и сверхпрочные тросы, которыми такого бугая, как нынешний босс с Бикки и Люси, будет возможно связать. Вдох, выдох. Я захлопнул шкафчик и увидел уже готовых девочек. Вот люблю я их за это. Умеют они, когда надо, подготовиться очень быстро. Да и вообще за время нашего общения я не замечал за ними каких-то долгих сборов. Даже когда мы просто выбираемся в наши выходные погулять по городу, они не одеваются в течение 5 часов, да даже в течение часа. Максимум это минут 20 они готовились. Ладно, пойдемте. Сколько нам ехать? 20 минут. Я покивал головой. Будем надеяться, девочки за это время глупости не наделают. Угу. Мы спустились к тортику и быстро понеслись по улицам города. Панам демонстрировала просто чудеса управления машиной, а учитывая, что у нее не просто машина, а машина кочевника, она была значительно быстрее, мощнее и маневреннее, чем обычные машины такого же типа. Тортик буквально кидала из стороны в сторону, тормоза визжали, баранка в руках Панам буквально вращалась во все стороны с такой скоростью, с которой я бы этого просто не смог бы сделать. И не из-за недостатка скорости движения, тут я могу быть и побыстрее за счет Санди, но за счет того, что у меня просто нет такого опыта. Первый же рывок руля в моем исполнении скорее всего приведет к аварии. Ехали мы в тишине, и менее чем через 20 минут с сильным визгом тормозов тортик остановился. При этом я вышел из него и тут же связался с Биккой. «Слушаю, мы приехали. Ты с Виком говорила?» «Да, он готов рискнуть и поработать с киберпсихом, но ценник заломил». «Ну, оно и понятно, ему после этого все оборудование менять. Все же те сбои могут как-то зацепить его реперские штучки, после чего очередной его пациент поедет кукухой». «Да, ладно, это наши загоны, благо средств в загашнике команды достаточно, но потом будет все плохо, денег не будет вообще и придется каждому пахать, чтобы сводить концы с концами. Ну, если что, вы с Люси знаете, к кому обратиться, но сейчас важнее утихомирить вашего босса». «Угу». Мне скинули его геолокацию, и я спокойно пошел в нужную сторону. А спустя пару минут я услышал шум. Очень сильный шум. Было понятно, что кто-то пытается развалить один из гаражей изнутри. «Открывайте». Я тут же активировал Санди и правильно сделал, так как стоило створке гаража открыться, как я увидел большого мужика, который двигался с очень большой скоростью. Похоже, он все же нашел себе Санди и установил его. «Псих, нет, я понимаю, что хочется быть сильным и защищать своих, но не такой же ценой». Со вздохом я пошел к нему на весьма большой скорости и с удивлением осознал, что Санди мой на хоть и не дотягивает до моего, но он значительно более мощный, чем те, которые встречались у моих противников до этого. С учетом того, что Мэйн очень опытный, все могло бы быть очень сложным, если бы я не видел в его глазах отсутствие какого-либо осознания, а значит, действовать он будет только на рефлексах. Не то чтобы это сильно облегчит мою задачу, но все же, поднырнув под его удар, я нанес свой точно в солнышко, притом я активировал оптику и стал просвечивать его на предмет слабостей. Мне было необходимо найти место, в которое я мог вогнать инжектор с транквилизатором, совершить подсечку и отскочить в сторону, так как Мэйн, упав, не остался лежать. Он сгруппировался и, перекатившись по земле, бросился в мою сторону с намерением схватить мои ноги и повалить меня на землю. Достав пистолет, я совершил 3 выстрела, но я не надеялся попасть, все же Санди позволяет спокойно уклоняться от выстрелов. Скорее, это было банальное отвлечение внимания, и я оказался прав. Разум, поглощенный киберпсихозом, не смог понять, что опасаться ему нечего и достаточно слегка сдвинуться с места. Я совершил еще несколько выстрелов, загоняя противника в ловушку, но тот словно что-то почувствовал и метнулся в мою сторону, наплевав на пули. Возможно, его воспаленное сознание оценило пистолет в моих руках как неопасный. Ну, зря. Первый же выстрел, попавший в него, буквально проделал дыру в его плече и отбросил его назад. Я же воспользовался моментом и пошел на сближение, совершив еще несколько выстрелов. В этот раз я не просто стрелял, а целился по ногам. И один из пяти выстрелов все же стал успешным, так что одну ногу я Мину вывел из строя. И вот после этого он просто выпал из ускорения, я же продолжал в нем находиться и теперь довольно спокойно обошел его по кругу. И я наконец заметил место, куда можно вколоть инжектор, что тут же и осуществил. И только отойдя от Мэйна чуть в сторону, я понизил эффект ускорения, даруемый мне Санди. А когда заметил, как глаза Мэйна закрылись и он рухнул на землю, я окончательно его выключил. Фух, я вздохнул и медленно приблизился к здоровяку. При этом я достал один из тросиков из специального крепления и, оказавшись рядом с ним, стал плотно заматывать его, дабы он не смог даже пальцем пошевелить. «Ты победил!» Из своего укрытия на крыше одного из гаражей выглянула Бикка. «Угу, хотя о том, что он поставил Санди, ты могла бы и предупредить. КХМ, прости, я просто разволновалась и несколько. Понятно, иди помогай давай, ему еще первую помощь надо оказать, а то кровью истечет. Поняла тебя». И с этими словами Бикка просто спрыгнула с крыши гаража и быстро подбежала ко мне. И не только она, но и остальные члены их группы вышли из-за своих укрытий и помогли мне с оказанием первой помощи для этого деятеля. Так, потащили. Куда это ты собрался тащить Мэйна? На моем пути стала та самая девушка, имя которой я забыл и которая выглядит как парень. Как куда? В машину. А там к Виктору. Пусть снимет с него лишний хром и вколет сильнодействующие препараты. Возможно, это поможет стабилизировать состояние твоего друга. Мэйн не хотел бы, чтобы ему снимали хром. Девушка нахмурилась и демонстративно потянулась под свой пиджак, оголив свой торс и показав, что у нее все же есть грудь, которая сейчас скрыта лифчиком. Дыря хватит. Бикка встала у нее на пути, ее руки оказались на поясе, и по всей видимости она сверлила ее недобрым взглядом. «Бикка, ты не понимаешь, хром — это жизнь Мэйна, если он его лишится. Чум, ты себя вообще слышишь? Он, блядь, киберпсих. Ему опасно оставлять хром. Это ты не понимаешь». Девушка достала пистолет. «Я не позволю вам лишить его смысла жизни». Я вздохнул. «Короче, ясно». Я опустил тело Мэйна на землю, после чего спокойно обошел Бикку и Дарья. «Дэвид», — меня окликнула Люси, которая быстро подошла ко мне и заглянула в глаза. «Люси, свое дело я сделал, помог обезвредить. Очнется он часов через 5, так что время принять решение, что же с ним делать у вас есть, а мне свой выходной тратить на это». Я покачал головой. «Ты уж прости, Люси, и ты, Бикка, тоже прости, но мне это просто неинтересно. Так что решайте и действуйте дальше сами». Я сделал еще пару шагов. «Дэвид, подожди». Бикка остановила меня, и когда я повернулся к ней, она вновь посмотрела на Дря. «Чум, если ты не согласишься его дехромировать, то я просто уйду». А Дря явно была очень сильно удивлена, да и братец Бикки смотрел на ее спину взглядом охуевшего от подобных новостей. «Я поддерживаю Ребекку». Люси подошла к ней и встала напротив Дря. «Работать с кем-то, кто может в любой момент напасть на тебя». Люси покачала головой. «Люси, и ты тоже? Знаешь, по сути девочки-то правы. Дря, тебе же не говорят, что это навсегда, просто пусть он немного придет в себя, отдохнет, соберет мозги в кучку, и тогда уже потихоньку возвращает свой хром на места». Пилар. Дря беспомощно перевела взгляд на него, а затем на Киви. «Дря, ты его лучше знаешь, так что я тебя поддержу, но их слова кажутся мне довольно адекватными». Дря вздохнула. «Хорошо, я согласна, но если он потребует вернуть себе хром, то я ему помогу, слышите меня? Вот и отлично. Дэвид, подбросишь к Вику?» «Ага». Я вздохнул и, подойдя к Мэйну, приподнял его и закинул себе на плечо. «Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec. Глава 34. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Привет, Вик. Куда это тело класть? Куда-куда? Вон, в кресло клади. Все равно оборудование после него менять. Ну, ты не переживай. Я ради такого случая даже отпуск у Реджины и Бестии возьму и помогу тебе с установкой нового оборудования. Все же ты хороший мужик, а таких в этом городе мало. Спасибо, пацан. Я положил Мэйна в кресло и отошел в сторону небольшого столика. Битка же и другие члены его отряда толпились на входе, не решаясь войти. Значит, смотри, вот этот транквилизатор я ему вколол. Доза, конечно, слоновья, но я просто опасался, что другое киберпсихо просто не возьмет. Я положил пустой инжектор на столик, а следом вынул и положил еще несколько. А вот это я ему вкалывал, чтобы остановить кровотечение, помимо того, что повязки ему наложили. Угу, это ты молодец, что сказал об этом, а то я мог бы дольше провозиться. Вик вколол себе в руку дозу препарата и проверил, как на его движение отзывается реперская перчатка, после чего подошел к столику и, взяв с него инжекторы, загрузил их в анализатор, который очень быстро показал ему, что именно в них было. Ну, оно и понятно, все же я никакими особыми смесями не пользуюсь. Стандарт, так сказать. Ну, решение неплохое, если хочешь, я тебе потом синтезирую пару более подходящих препаратов на подобные случаи. Я не против. Я пожал плечами. Все же, когда тебе такое предлагает один из лучших реперов Найт-Сити, если не брать в расчет корпоративных лепил, хотя думаю, и среди них он будет далеко не последним, скорее даже войдет в десяток лучших. В общем, от такого не отказываются. Так, сейчас проверим, как он там, и кресло, а также все приборы, которые рядом с ним были, ожили. Я тут побуду, ладно, вообще свалил бы ты, Вик. Я внимательно посмотрел на Рипера. Мы с киберпсихом имеем дело и то, что мы решили его дехромировать. Я покачал головой. Хрен знает, поможет или нет, ты же сам знаешь, это помогает только в 20% случаев. Так что усиление в виде парня с синтетическими мускулами на всякий случай не помешает. Ладно, только под руку не лезь, да, можешь свой тросик размотать, он еще минут 30 не очнется, а там я уж позабочусь, чтобы и дальше он не очнулся до конца операции. Я покивал головой и быстро размотал Мэйна, после чего вновь уложил его на кресло и отошел в сторону. А вы чего столпились? «Пошли вон!» – Вик прикрикнул на группу Мэйна, после чего те быстро скрылись. Сам же Рипер приступил к работе, и в первую очередь он зафиксировал его на месте, после чего кресло перевернулось, у него убралась та часть, что прилегала к позвоночнику, точнее в нашем случае к Санди, и началась операция по его отключению и удалению. Почти 5 часов спустя. «Ну, я закончил!» – я покивал головой. «Этих звать? Нет, сам с ним поговорю, да и ты рядом постой!» Ты же его успокаивал, запись его действий вел, ага. Ну вот и покажем ему, до чего довело его увлечение хромом. Да еще и весь хром от разных производителей, ни один нормальный рипер такую мешанину устанавливать не захочет. Нажав пару кнопок, Вик принялся ждать, и я рядом с ним. Впрочем, долго нам ждать не пришлось, и уже через 2 минуты с кресла раздались вполне разборчивые слова. Я, какого хрена я тут делаю? Мэйн больше не был похож на того бугая. Теперь он был щуплым парнем, так как ему пришлось устанавливать стандартный гражданский хром. Вик пока даже с синтетической кожей не стал заморачиваться. Просто все установил и подключил. Да и я советовал этого не делать, так как этот идиот все равно скорее всего скоро начнет хромироваться по новой. «Привет, киберпсихом. Ты что-то попутал?» Он нашел меня взглядом. «Да нет, я покачал головой. Это ты чуть свою же группу не порешил. Впрочем, зная по слухам о твоей любви к хрому, это было дело времени, когда именно у тебя кукушка сорвется. А теперь, пока ты не стал обвинять меня в чем-то, я тут Вику уже перебросил наш с тобой бой». «Наш бой? Парень, я с тобой не дрался». И тут Вик включил экран, на котором стал показываться наш бой. Естественно, в очень замедленном режиме, так как в обычном там без Санди ничего не разобрать было бы. «Это я, ты, идиота кусок». Виктор покивал головой, и я решил продолжить за ним, раскрывая Мэйну глаза на произошедшее. «В общем, тебе очень сильно повезло. Первый раз тебе повезло, когда твоя команда, увидев, что у тебя начался приступ, не стала тебя устранять или сама пытаться обезвредить, потому как против тебя они бы скорее всего не потянули. Если, конечно, у кого-то из них нет Санди». «Нету». Я покивал головой. «Второй раз тебе повезло в том, что я очень хорошо отношусь к Бикке и Люси, которые с тобой работают, и когда мне позвонила первая, несмотря на выходной день, а я работаю очень много и для меня выходные священны, понесся ей на помощь. В третий раз тебе повезло, что о приступе Сола не узнали в Макстаг. Думаю, ради Сола с твоим послужным списком на устранение выбрались бы именно они, а не группа полиции. Мэйн сглотнул ставшую вязкой слюну. В четвертый раз тебе повезло, когда Вик вообще согласился заниматься деформированием киберпсиха, при том, что подобное помогает далеко не всегда. Ну и еще раз тебе повезло в том, что средств на отрядном счету хватит на замену оборудования Вику, потому как подключаться к кому-то оборудованием, которое работало с киберпсихом, опасно. Это оборудование теперь только в утиль, я ничего не упустил. Я бросил взгляд на Вика, и тот покачал головой. А где мой хром? Вик бросил на Мэйна очень недовольный взгляд, и я его прекрасно понимал. Ему только что сказали, что даже реперское оборудование, которое просто подключалось к киберпсиху, подлежит ликвидации, а тут этот про свой хром спрашивает. На секунду глаза Вика засветились, и спустя пару минут, которые прошли в молчании, в клинику ввалилась вся команда Мэйна. «Зачем тебе твой хром? Он стоил очень больших денег, я постепенно поставлю его обратно, чтобы снова не слететь с нарезки». Вик покачал головой. «Раз так», он мне кивнул, и я вытащил из отдельного угла клиники уже запакованные в стерильные пакеты запчасти Мэйна, которые сложил на специальный столик. «Вот твой хром, но если задумаешь его устанавливать, ко мне можешь не обращаться, да и после, если вдруг снова потребуется провести дехромирование, на меня не рассчитывай». «На меня тоже», я покачал головой. «Нет, это же надо, ему только что сказали, что все оборудование рипера, который просто подключался к тебе, когда у тебя нарезка полетела, в утиль пойдет, а он задумал ставить тот самый хром, который его до этого довел. Я могу и не его устанавливать, оно же дорогое». «Угу, и киберпсихов скорее всего в городе прибавится». Я покачал головой. «В общем, это твое дело. Я и Вик свое дело сделали. Теперь, пожалуйста, оплатите работу Вика, и я пошел. А твою?» Мэйн хмуро посмотрел на меня. «Я всего лишь угробил свой выходной». Я пожал плечами. «И я тут только по просьбе Бикки, ну и Люси наверняка подумывала меня попросить о помощи, но даже если нет, оставлять этих двоих наедине с киберпсихом». Я покачал головой. «В общем, от тебя мне ничего не надо. Слушай, я не люблю быть должником. Мэйн, это я позвала Дэвида, я с ним и рассчитаюсь. Мы...» Люси встала рядом с ней и кивнула мне. «Будет достаточно поработать с ним недельку-две, думаю, за это время мы сможем рассчитаться». «За две недели?» Пилар удивленно присвистнул. «Это сколько же вы работать собрались?» «Ну...» Я пожал плечами. «Я работаю много, обычно выполняю по два заказа в день». Они все закашлялись. «Что вы так на него смотрите? Зато он в деньгах не нуждается и питается натуральными продуктами, а не фастфудом или буррито из автоматов. Он нас с Люси пару раз подкармливал». «Угу». Люси покивала головой на слова Бикки. «Бля, парень, ты питаешься натуральными продуктами? Да сколько ты зарабатываешь? Не ваше дело». Я покачал головой. «И да, Бикка, если ты и Люси не против, то я бы действительно хотел поработать с вами недельки две». «Хорошо, я согласна, и также на третью часть от своей обычной доли». «Аналогично». Бикка покивала на слова Люси, согласившись с ее решением. «Вы чего?» Я удивленно посмотрел на них. «Я разве ирод какой-то или жмот? Никаких уменьшений доли, просто я попрошу Реджину подыскать задание, где Люси сможет проявить себя вовсю, ну и где все может пойти не по плану, чтобы Бикка была наготове». Я встряхнул головой. «Так, ладно, сегодня-завтра отдыхайте, а послезавтра начнем работать. Мы можем и завтра». «Можете». Я покивал головой. «Но смысл, если там банальная работа, где дополнительной выручки не предвидится?» «Ну», Бикка пожала плечами. «Парень, ты смотри там, если с Биккой что-то случится». Мэйн хмуро посмотрел на меня, но я его проигнорировал. На его слова и мнение мне с этого момента плевать. Честно говоря, и до этого мне на него было плевать, да и на помощь я пришел не ему, а Бикке и Люси. Уже не помню, как оно было в каноне, кто именно победил Мэйна, когда у того поехала крыша. Вот только подставлять их мне не хотелось, да и взаимоотношения у нас действительно более чем хорошие, так что было бы подлостью не откликнуться на зов о помощи. «Оплачивай». Я пристально посмотрел на Мэйна, и его глаза засветились, после чего Вик покивал головой. «Все пришло. Вик, тебе с оборудованием помочь?» Он пожал плечами. «Давай, если тебе, конечно, заняться нечем». «Заняться всегда есть чем, но это не значит, что я не помогу хорошему человеку». Вик усмехнулся, и мы вместе, выпроводив Мэйна и его команду, принялись демонтировать все оборудование, которое было у него в клинике. При этом сам Вик сделал объявление и даже обзвонил постоянных клиентов, предупредив, что в ближайшие 3 дня он будет недоступен. Я, немного подумав, Также позвонил Реджине и предупредил ее, а после связался с Биккой и внес поправку в планы, сказав, что встретимся насчет работы мы не через день, а через 3 дня, и только после этого мы приступили. Все оборудование снималось, потом Вик говорил, что именно в нем требуется испортить, чтобы его было дешевле утилизировать, чем восстановить до рабочего состояния. А если кто и задумается об этом, то ему было бы еще дешевле купить подержанное. Куда все это? Панам строго следила за тем, как мы периодически переносим сломанное оборудование в тортик, а также отвечала за его размещение в кузове и крепление, чтобы по дороге ничего не выпало. Адрес дам и спасибо, что помог, сам бы я еще завтра весь день провозился. Не парься. Я усмехнулся и легонько хлопнул Виктора по плечу. Завтра мы подъедем часам к 8 утра, тебя это устроит? Успеешь подыскать оборудование и договориться об его покупке? Конечно. Виктор пожал плечами, и я сел в машину, после чего тортик плавно тронулся с места. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amt.korn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.gg/fq8dets. Виктор один из лучших риперов на Эксити, если не брать карпов. Глава 35. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. 3 дня в работе с Виктором пролетели очень быстро. Мы общались, ездили за новой техникой, причем реально новой. Мне показалось, что он решил воспользоваться ситуацией и сменить свое старое оборудование на новое, причем его было даже больше, чем раньше. На какие деньги он это сделал, я не знаю. Возможно, завысил для меня ценник, так как проблемы он получил из-за своей же глупости. Возможно, были свои накопления, которые просто пришло время вложить в технику, а может и занял у кого-то, чтобы хватило именно на новое оборудование. Я не спрашивал, знаю только, что теперь буду с еще большим удовольствием посещать этого рипера, так как уверен в его технике и навыках. Как и обещал, он синтезировал мне препарат для того, чтобы можно было усыплять противников. Причем формулу его дал мне, а также посоветовал простенький синтезатор медикаментов, который можно было купить буквально за 10 тысяч, который мог бы для меня его синтезировать, как и лекарство. И вот сейчас мы завтракаем, и я объясняю девочкам, в том числе Бекке и Люсе, задачу. Значит так, в этот раз наша цель — лаборатория по производству блестяшек. Погоди, ты сейчас о той хрени, что стало очень популярно у богатеньких буратин? Мол, попробуй вкус низшего сословия, вкали себе блестяшки и ощути себя как они? Да. Я кивнул головой. И кто же от них помер? Люси была чуть более сдержана, чем Бекка, хотя нет, просто пока Бекка возмущалась, она успела съесть пару ложек каши с клубничным вареньем, и для нее подобное было явно важнее, чем детали заказа. Я же сверился с письмом от Реджины, сына Рати Капура. Бекка присвистнула. Угу, я тоже удивился, такой хороший ведущий, и так плохо воспитал сына, точнее, я бы сказал, упустил его воспитание. Но это не важно, задание не единичное и длительное. Арати хочет, чтобы эта дрянь исчезла с улиц, но вот данные Реджина нашла только на одну лабораторию. Так значит, проникаем и после этого все узнаем? Угу, да и нам будет дополнительная прибыль, все же у торговцев и производителей этой дряни не может быть мало денег. Так что я очень надеюсь на наших раннеров. Джуди и Люси переглянулись и, кивнув друг другу, повернулись ко мне. Сделаем все, что можем. Я, как обычно, просто рядом с ними буду. Да, Бекка, ты, как обычно, будешь прикрывать девушек. Бля, да зачем я тебе вообще нужна? Бекка, лучше иметь такого спеца, как ты, и не иметь необходимости в работе для него, чем не иметь такого спеца и оказаться в ситуации, когда его услуги потребуются. Так что ты мое вложение в наши жизни. Знаешь, как богатеи из корп в травме платиновый статус себе оплачивают, когда их должны вывести даже из зоны перестрелки между бандами. Часто им это нужно? Ну вообще да. Бекка покивала головой. Нет, Бекка, то, что в этом сумасшедшем городе такое происходит часто, не значит, что это часто требуется самим толстосумам. Обычные корпораты могут всю жизнь прожить с платиновым статусом и ни разу не воспользоваться его экстренными возможностями. А те, что часто к ним прибегают, либо их работа завязана на риск, либо это просто идиоты, которые любят пощекотать себе нервы. Ты хочешь сказать, что я твой платиновый статус в травме? Ну, можно и так сказать. Я усмехнулся. Так, я, как обычно, захожу внутрь. В этот раз точка доступа общественная, так что подключиться у вас выйдет. По данным Реджины, лаборатория находится в подвале, насчет неизвестных входов я не знаю. Так что рассчитываю не только на деньги, но и на наблюдение. Да все мы сделаем. Джуди слегка раздраженно махнула рукой. Все будет в лучшем виде. Я покивал головой. Слушай, а ты после задания мою пушку посмотришь? Бикка заискивающе посмотрела на меня. А что с ней? Да ничего, просто если ты обычный юнити смог докрутить так, что он смог пробить подкожную броню Мэйна, то что ты с моей прелестью сможешь сделать? Она мечтательно прикрыла глаза. Ну, посмотрю, только что-то подсказывает мне, что сегодня мы с этим заданием не закончим. У такого распиаренного вещества, которое поступает на подпольные рынки в таких количествах, не может быть меньше 3-4 лабораторий, в которых их производят. И за день мы, скорее всего, их все не перещелкаем. Когда выезжаем, Панам доела свою порцию и сейчас посматривала на кастрюльку, в которой еще было немного каши. «Дайте мне немного времени, если работать будем удаленно, а также надо найти данные, то лучше иметь возможности взломать личные деки. А для этого надо либо щепки подготовить, которые дадут мне к ним доступ, либо прямое подключение делать через Дэвида. В нашей ситуации лучше щепки». Джуди, вздохнув, встала из-за стола и прошла в нашу мастерскую, из которой вышла с упаковкой нулевых щепок, которую передала Люси. «Слушайте, а что у вас там?» Бикка показала на лестницу. «А там у нас две спальни и гостиная, так сказать, семейный уголок». Я ответил на ее вопрос, наблюдая, как у нее забавно меняется выражение лица. «Семейный? Угу, мы одна большая семья». Я покивал головой, тогда как Панам и Джуди только покраснели и слегка кивнули, подтверждая мои слова. «Блядь, я опять опоздала. Ну, если постараешься, то, может быть, станешь третьей». Джуди игриво усмехнулась Бикке, стараясь смутить ту, но видя, что ее слова не достигли необходимого результата, решила продолжить. «Или четвертый, как по мне, у Люси шансов побольше будет. Не впутывайте меня в это. Эй, я не хуже Люси». «А я разве сказала, что ты хуже?» Джуди усмехнулась. «Просто ты не такая женственная. Я-то...» Бикка сложила руки под грудью и постаралась сделать свою небольшую грудь визуально еще больше. Не очень у нее получалось, впрочем, грудь у нее все же была, так что ее старания я решил не игнорировать, а то еще обидится. Так что я уделил ее груди должное визуальное внимание. «Дэвид, посмотри на меня, я же женственная, вот об этом я и говорю». Джуди усмехнулась. «Настоящая девушка не будет так прямо действовать. Вон, посмотри на Люси, она одета не так открыто, как ты, но это оставляет больший простор для фантазии. Ее поза, посмотри, спинка прямая, слегка сведенные бровки, даже то, как она реагирует на мои слова, слегка сжав губы в тонкую линию. Говоришь так, словно сама на нее запала». Бикка попыталась уколоть Джуди, но та только пожала плечами. «Пожалуй, если бы у меня не было Дэвида и Панам, то я действительно могла бы попробовать за ней приударить». Именно в этот момент в дверь позвонили. «Я открою». «Угу». Я подошел к двери и, открыв ее, увидел ту самую девушку, которая в прошлый раз приходила со спиртным. Блин, даже имя ее из головы вылетело, но оно и не важно. «Джуди, это похоже к тебе». Я слегка повысил голос, чтобы она меня услышала. «Кто? Ну, если я правильно понял ваш прошлый разговор, то она твоя бывшая». «А?» Джуди, судя по звуку, встала из-за стола и подошла ко мне, так как я не думал отходить в сторону и пускать в квартиру эту проститутку из облаков. «Джуди». Девушка не смело улыбнулась, посмотрев на мою девочку, а вот сама Джуди словно заледенела. «Паркер, ну, не надо так агрессивно, конечно, твои слова про то, что у тебя появились парень и девушка, меня немного шокировали, но, подумав, я поняла, что ты просто немного пошутила, так что я пришла мириться». Джуди чисто аристократическим жестом вскинула бровь. «Скажешь своему мальчику, который отпугивает других, чтобы он меня впустил?» «Нет, да брось, Джудс». Губы Джуди слегка скривились в раздражении. «У меня нет на тебя времени, и я не шутила». «Да брось, шутка, повторенная дважды, уже не шутка, да и время, ну подумаешь, пропустишь пару дней, ты же соло, у тебя нет строго графика, это все не твое дело, так что я попрошу тебя покинуть меня и больше никогда не беспокоить, Джу». Но Джуди просто захлопнула дверь и только после этого слегка показала свое раздражение. «Блядь, сука, приперлась, когда не звали и не ждали». В дверь вновь позвонили. «Я пойду сделаю себе бутерброд, если это вновь она, просто захлопни дверь». Я покивал головой и, открыв дверь и заметив открывшую рот Паркер, просто захлопнул дверь, после чего вернулся к столу. Некоторое время мы обсуждали будущее задание, пока в дверь вновь не позвонили. Я встал с места, для того, чтобы открыть дверь. «Сиди, я сама». Джуди встала и прошла к двери, но я все же не стал отсиживаться и прошел к двери вместе с ней, за что удостоился благодарным кивком. «Ну», она открыла двери крайне холодным взглядом посмотрела на Паркер, которая стояла с бутылкой довольно дорогого вина в руках. «Джудс, давай». Она слегка приподняла бутылку и поиграла бровями, что с ее внешностью и стилем одежды смотрелось весьма странно. «Что тебе непонятно в слове?» «Нет, ну, Джудс». «Хорошо, я поясню еще раз, в последний. Если ты еще раз припрешься ко мне с подобными предложениями, то я взломаю тебя и выжгу все твои импланты». Девушка вздрогнула и сделала шаг назад. По внешнему виду Джуди было понятно, что она не шутит и действительно может так поступить. «Джудс, я же просто... проваливай. Но, слушай, я не знаю, что тебе нужно от Джуди, но ты мешаешь. Ты пытаешься влезть туда, где для тебя больше нет места. Не лезь». В мою сторону бросили крайне недобрый взгляд. «А то что?» Я усмехнулся. «Паркер, проваливай». Джуди не дала ей ответить на мой вопрос. «Ты мне мешаешь. Я... Джуди, просто помни, что быть одной... теряться в мечтах с нанятыми людьми, которым платишь крайне паршиво, а я все еще люблю тебя и готова принять». Джуди презрительно фыркнула. «Даже несмотря на твое поведение, я и правда готова тебя принять, так что помни, а эта бутылка вина будет тебя ждать». «Не стоит, я такую кислятину больше не пью». «А, но это же было, да, когда у меня не было денег, это было лучшее, что я могла себе позволить, лучшее, что тогда еще существовавшие мы могли себе позволить. Сейчас же это для меня кислятина, которую пить просто противно». «Я...» Паркер была потеряна для жизни, и Джуди просто захлопнула перед ней дверь в очередной раз за сегодняшнее утро. «И кто это был?» Бикка почувствовала, что может немного отыграться на своей подруге за ее издевательство. Но первый свой шаг на этом хрупком льду она сделала весьма осторожно. «Моя бывшая. Только ли? Возможно, Дэвид и Панама чем-то не знают. О, поверь, они знают обо мне все». Джуди усмехнулась. «Впрочем, ты тоже книга не особенно закрытая». Джуди намекнула на то, что Бикка любительница ходить в длинной куртке, под которой только нижнее белье, хорошо еще не кружевное. «Ну, мне стесняться нечего, потому что ничего нет, а вот и есть». Она резко приподняла свою небольшую грудь руками. «И с моей фигурой мои малышки сочетаются просто идеально». Я продолжал смотреть на это все молча, лишь слегка усмехаясь. Все же приятно вот так посидеть с друзьями перед работой. От автора: на следующей неделе бонусных глав ожидать не стоит, а вот к 8 марта постараюсь сделать. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets. Глава 36. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я в сети, камеры будут под нашим контролем примерно сейчас. Люси отчиталась передо мной о моменте, когда они не смогут засечь меня с помощью камер. Фу, тут и я бы справилась, у них вообще никакой защиты не стоит. Такое ощущение, что им плевать на то, что их могут взломать. Джуди, судя по голосу, была слегка огорчена отсутствием сложности и ворчала просто ради того, чтобы поворчать. «Ты слишком строга к ним, умница. По сути, мы и узнали об этом месте только благодаря Риджине, а уж сколько она за это вывалила денег и за сколько ниточек подергала». Люси говорила слегка укоряющим тоном. «Хватит болтать, вы там развлекаетесь со своими раннерскими штучками. Вишенка развлекалась, пока мы ехали, Тихоня сейчас пойдет развлекаться, а мне вообще-то завидно. Я надеюсь, что на твоей улице все же праздника не будет, и мы откупимся от тебя очень хорошим тиром, в который сходим в конце первой недели заданий всей команды. ПФ, не фыркай, слышал я как-то во время одной из лекций в Академии Арасаки, что у корпоратов есть очень крутой тир, где они обучают своих сотрудников в ситуации, приближенной к боевой, некое объединение брейна, виртуала и обычного тира. Если будешь себя хорошо вести, то я попробую узнать у нее подробнее, а после через Риджину узнаем, где такое можно найти и не связываясь с корпами. А интересно звучит. Ну вот, даже тут Джуди также будет интересно, а я, между прочим, хочу пострелять. Очень хочу. А чего ты хочешь? Пострелять, или, скажем, чтобы я приготовил настоящий рамен, а не ту фигню, которую готовят в фастфудах, а ты умеешь. Ну, найти рецепт для меня не проблема. Я пожал плечами. И пусть на превосходный результат лучших ресторанов для элиты рассчитывать не приходится, но думаю, у меня получится значительно лучше, чем в третьесортных забегаловках. Хорошо, я молчу и не возникаю, но с тебя рамен со свининой, будет. И я хочу мегабольшую порцию, будет. Хорошо. Голос Бикки лучился удовольствием. Впрочем, мне было несложно немного угодить маньячке. И да, у тебя теперь есть позывной. Хаэм, раз ты так сильно зависишь от еды, что готова ради нее на все, то теперь ты обжора. Эй, хватит болтать, карта здания и помещений лаборатории у нас, передаю ее Тихоне. Угу, у тебя тоже будет прозвище, но пока кроме снежинки ничего в голову не лезет. Карту получил, выдвигаюсь. ПФ, очень оригинально. Кстати, Тихоня, мне тут Киви звонила, спрашивала, не нужен ли нам еще один раннер. Я вздохнул. А сама то как думаешь? Пока что снежинка. Ну, я понимаю, что это может быть несколько избыточным, но она моя наставница. Мне сложно вот так просто взять и сказать ей нет. Так, ладно, никакой конкретики в разговорах, только общие фразы и позывные. Я медленно приблизился к переулку, где был единственный известный вход в лабораторию, и активировав Санди, быстро прошел по нему, чтобы оказаться у открытого гаража, в котором были люди бандитской наружности, которые притворялись, будто они ремонтируют машину. Естественно, трио идиотов было тут же оглушено, после чего им были вставлены щепки с программами от Люси. После чего я отключил Санди. Снежинка, работай. Вижу три сигнала. В голосе Люси послышалась тревога и некоторое напряжение. Касательно же твоего вопроса, есть какая-то особая причина, по которой ты готова вписаться за нее? Ну, за исключением того, что она якобы твой наставник. Что ты имеешь в виду? Голос Люси стал более напряженным. Он имеет в виду то, что мы все же профессиональные соло, и пусть первая наша работа произошла довольно спонтанно. Джуди решила выдержать театральную паузу, но Панам не поддержала ее в этом начинании и закончила за нее. Но неужели ты думаешь, что после первой работы мы не купили у фиксера досье на вас и всю вашу команду? Мда, подруга, залет. Вы правы, она не совсем ученица Киви. Обжора, ты что-то не поняла про позывные? То, что нас не ломают, не значит, что не надо соблюдать осторожность. Обжора, ТЦ, Снежинка, Тихоня, я не соглашалась на этот позывной. Блять, они все равно узнали уже многое, и молчание только настроит их против нас. Тебе это надо? Последний вопрос был явно адресован Люси. Я, нет. Итак, Джуди решила их поторопить. Я же спокойно подошел к единственной двери, которая вела вниз, аккуратно и тихо открыл ее, после чего начал медленно спускаться вниз, при этом прислушиваясь к разговору. В общем, Тихоня вроде говорил про то, что он учился в крутой академии. Ну да, я не делал из этого секрета. Снежинка тоже вроде как училась, только там вместо учебы были спартанские законы и готовили их к грязному делу. Она одна из немногих, кто выжила, смогла сбежать, но социализация была на нуле. Читали очень старую сказку Маугли? Нет, это было произнесено всеми девушками одновременно, а я даже приостановился и приподнял брови в удивлении. Допустим, мой голос стал крайне тихим и осторожным, и я даже остановился, чтобы от удивления с лестницы не навернуться. Все же не каждый день узнаешь, что мелкая язва, помешанная на оружии. Нет, это надо уточнить. Ты хочешь сказать, что ты ее читала? В моем голосе было просто море скепсиса, что явно не осталось незамеченным. Эй, я вообще-то очень люблю читать. Конечно, на бумажные книги у меня в жизни денег не хватит, по крайней мере, я так думала, пока не узнала, что вы питаетесь натуральной пищей на постоянной основе, так что если работать в вашем ритме, возможно, и на бумажные книги деньги появятся, но вот оплатить себе доступ в онлайн-библиотеку я способна. Я покачал головой. Прозвище обжора более недействительно, теперь ты книжница. А, да брось, ты читаешь книги, среди всех моих знакомых ты вторая, кто этим занимается. Первой была моя мама, которая привила эту любовь и мне. И это было правдой. Я и в прошлой жизни очень любил читать книги, да и Дэвид книги читал, хоть и не в очень больших количествах, причем он явно предпочитал развлекательные истории про могучих соло, которые нагибают мир силой своего пафоса. Сужу ли я его за подобные вкусы? Нет. В прошлой жизни я в определенный момент жизни вообще подсел на Донцову, хотя до этого считал это бульварным чтивом, непригодным даже для подтирания задницы в туалете. Больно уж листочки у этих книжонок неудобные для этого. Так что моменты в жизни разные бывают, и в эти разные моменты разные типы литературы могут заходить. Возможно, со временем он и что-то серьезное прочитал бы.